76. Первое сообщение, внушившее Отону уверенность в своих силах, пришло из Иллирии. На верность ему присягнули легионы Далмации, Панонии и Мезии. Примечание 195. Далмация – другое название Иллирии. Мезии назывались две римские провинции – Верхняя Мезия и Нижняя Мезия, тянувшиеся узкой полосой по южному берегу Дуная, примерно от впадения реки Савы до Черного моря. Панония – римская провинция, находившаяся на территории современной Венгрии. Конец примечания. Подобное же известие было доставлено из Испании, но едва Отон успел особым эдиктом поблагодарить за это Клувия Руфа, тут же выяснилось, что Испания уже перешла на сторону Вителия. Аквитания поклялась Юлию Корду, смотри примечание 196, остаться верной Отону, но тоже очень скоро нарушила свои обещания. Примечание 196. Аквитания занимала крайний юго-запад современной Франции. Юли Корд – наместник этой провинции. Конец примечания. Никто не руководствовался ни верностью долгу, ни привязанностью к принципсу. Каждая провинция присоединялась к той или другой партии из страха или по необходимости. Так, видя, какая опасность над ней нависла, и понимая, что всегда легче примкнуть к тому, кто ближе и сильнее, перешла на сторону Вителия, Нарбонская Галлия. Более отдаленные провинции и армии, находившиеся за морем, оставались верны Отону, но не из преданности оттонианской партии, а потому что испытывали великое уважение к имени Рима и к достоинству Сената, да и услыхали они об Отоне раньше, чем о Вителии. В Иудее Веспасиан и Муциан в Сирии привели свои легионы к присяге Отону. Под его властью оставались также Египет и другие провинции, расположенные дальше на восток. Верность ему сохраняла и провинция Африка, где зачинщиком выступил Карфаген. Здесь вольно отпущенник Нерона Кресценс, в дурные времена и подобные люди начинают вмешиваться в государственные дела, не дожидаясь решения проконсула Випстана Апрониана, устроил для черни пир в честь Отона, и народ поспешно признал нового императора, ознаменовав это признание всякого рода безобразиями и бесчинствами. К примеру Карфагена последовали и прочие города. Страница 41.